но мне удалось пройти их посты. А в Нежине сел на поезд, выдав себя за охранника эшелона. Так и добрался до дому. С этой шашкой Буденный пошел защищать революцию. Позже он воевал с ней против Деникина, Мамонтова, Шкуро. «Что револьвер?» — говорил маршал. «Кончатся патроны, и хоть выбрасывай его. А шашка всегда острая, потому и берег». В одном из боев на польском фронте особенно отличился командир 2-й бригады Потоличев. Буденный решил отметить его, подарить ему шашку. Вынул ее из ножен и протянул Потоличеву. «Возьмите, других наград пока нет». «После боя, товарищ командарм, разрешите принять награду». Но через несколько дней Потоличев в атаке под Дубно погиб. В ноябре 1969 года офицер запаса Васин прислал маршалу свою небольшую книжечку «Комбриг Потоличев». Из нее мы узнали, что до прихода Потоличева в конный корпус Буденного он вместе со своим старшим сыном Михаилом воевал в составе 3-й кавдивизии. В 1919 году эта дивизия вела ожесточенные бои за город Актюбинск. Многие бойцы проявили мужество и отвагу. Среди них был и сын Потоличева Михаил. В бою за Актюбинск юный кавалерист, пробравшись в город, занятый белогвардейцами, уничтожил вражескую заставу, захватил у противника станковый пулемет и продержался до подхода наших частей. Перед строем дивизии командир вручил юному герою шашку. «Защищай этой шашкой родину от врагов», — сказал он, обнял и поцеловал юного кавалериста. Награждение оружием было принято в годы Гражданской войны и считалось особенно почетным. Буденный помнил, как вручали шашку его боевому другу Фрунзе. Ведь это не только холодное оружие, но и символ наступательной силы нашей революции, говорил Буденный. Маршал и сам дарил свое оружие. Это было во время заседания Конгресса Коминтерна. Перед началом работы группа делегатов окружила Владимира Ильича Ленина. Тут же находился и Уильям Фостер, председатель Компартии Соединенных Штатов Америки. Ленин представил ему Семена Михайловича. «Товарищ Буденный, наш кавалерийский начальник». Сначала разговор шел о Красной Армии, а потом Фостер, кивнув на шашку, спросил: «Что это у вас за оружие?» Ленин, слушавший этот разговор, попросил показать гостю, как надо рубить и как защищаться. Буденный вынул клинок из ножен. Фостер воскликнул: «О, это опасная штука! Вы правы, товарищ Буденный. Надо уметь обращаться с ней. А могли бы вы подарить ее мне?» Буденный отдал Фостеру шашку. Гость сказал: «Спасибо. Я буду хранить ее как символ революции в России». И еще упомяну о другом подарке маршала. В ноябре 1969 года мне довелось побывать в одной из частей ракетных войск. «У нас создан музей боевой славы», — сказал командир части. «Воины должны знать о подвигах старшего поколения». С интересом осматривал экспонаты. И вдруг, что это? Даже не верилось. На столике лежала кавалерийская шашка. Холодно поблескивавший клинок, выдвинут из ножен, на рукояти надпись: «От маршала Советского Союза С. Буденного». В тот день, это было в канун 50-летия создания 1-й конной армии, Семена Михайловича навестили ветераны, маршал Баграмян, генерал армии Лилюшенко и гости с Дона. То и дело звонил телефон, и все просили, чтобы их послушал лично Буденный. «Видите, сколько у меня друзей», — смеялся маршал. Гости живо обсуждали новости, просматривали поздравительные письма, поступавшие в адрес Семена Михайловича. «А знаете», — обратился маршал к собравшимся, — «меня тут один парень обидел». Молодой рабочий писал маршалу о том, что его старший брат служит в ракетных войсках. Были в его письме такие строки: «Время свое берет, товарищ маршал. Когда-то кавалерия гремела, а теперь она ушла в прошлое. Я тоже пойду служить в ракетные войска. А ракета не конь. Сиди себе за пультом». «Ишь ты, куда замахнулся», — воскликнул Буденный. «Думает, что победу в бою выигрывают в белых перчатках. Нет, наши предки вовсе на пиках.